Неоднократно великий князь посылал торопить псковичей, чтобы они спешили к Новгороду с пушками, пищалями и самострелами. Псковичи сначала отговаривались большим пожаром, который в то время опустошил их город. Однако, понуждаемые московскими гонцами, 5 декабря они, наконец, прибыли и получили приказ расположиться в монастырях Троицком, Клопском, Новеряже и в селе боярыни Авдотьи Аполлинариной. Не полагаясь на морозы, Иван велел сопровождавшему его итальянскому мастеру Аристотелю Фиораванти построить мост через Волхов, чтобы обеспечить сообщение между своими войсками. Что мог сделать Великий Новгород против этой грозной со всех сторон облегавшей его силы? В первую войну с Иваном он еще успел собрать значительное войско и вывести его в поле, а теперь мы не видим даже никакой попытки сразиться с неприятелем в открытом бою. Вся энергия граждан сосредоточилась на обороне своих валов и стен. Вначале они ревностно принялись усиливать свое крепление и даже выстроили новую деревянную стену через Волхов против Аристотелева моста. Если бы великий князь немедленно начал делать приступ, то, вероятно, встретил бы жаркое сопротивление и потерял бы много людей. Но, согласно со своим характером, он, наоборот, не спешил нападением и рассчитывал, сколько времени город может выдерживать свое тяжелое осадное положение. Недаром он постарался во время Первой войны и после нее захватить самых деятельных и наиболее способных вожаков противной ему партии. Теперь в Великом Новгороде окончательно не выдвинулась ни одна сколько-нибудь крупная личность между военными начальниками. Да и трудно было кому-нибудь выдвинуться посреди той анархии, которая господствовала тогда в осажденном городе. А такое учреждение, как «Временная диктатура», могущая спасать республики в минуты опасности, было неизвестно в северно-русских народоправлениях и совсем не было в их нравах. Внешняя помощь ниоткуда не приходила, и надежда на польско-литовского короля Казимира IV вновь оказалась напрасной. Для растерявшихся новгородских властей и купечества оставался один путь непосредственных переговоров с победителем. Была только возможность сначала торговаться об условиях сдачи, а потом уж просто молить о пощаде. И действительно, повествование летописцев о втором походе великого князя на Новгород главным образом сосредоточивается на этой стороне события. При первых известиях о военных сборах Ивана Васильевича новгородцы послали спросить у него о паса или разрешение приехать своему владыке с боярами для переговоров. Но Иван уже решил покончить с Новгородом. Он велел задержать опасчика в Торжке. После того послали из Новгорода другого опасчика, наконец, третьего, который встретил великого князя уже в новгородской земле. Только 8 ноября он отпустил первых опасчиков с дозволением прибыть торжественному новгородскому посольству. 23 ноября, когда московский князь стоял в селе Сытине в 30 верстах от Новгорода, явилось к нему это посольство с архиепископом Феофилом во главе. Оно состояло из 10 членов, 5 старых посадников — Яков Короб, Феофилакт Захарьин, Лука и Яков Федоровы, Лука Исаков Аполлинарин и 5 человек от житих людей, вероятно, по одному от каждого конца — Клементьев, Медведников, Арбузьев, Кильской и купец Царевищев. Владыка бил челом Ивану Васильевичу, называя его государем и великим князем всея Руси, от игумнов и священников всех 7 соборов Великого Новгорода. Он молил смиловаться над своей отчиной, унять свой меч и огонь, ходивший по земле новгородской, и, кроме того, отпустить в Новгород тех бояр, которые были сведены в Москву в прежний приезд великого князя. За владыкой били челом о том же самом остальные послы от имени степенного посадника Фомы Андреевича и степенного Тысяцкого Василия Максимова, а также от всех старых посадников и Тысяцких, бояр и купцов, житьих и черных людей. Просьба о возвращении нескольких отосланных в Москву бояр мало соответствовала обстоятельствам, когда дело шло уже о существовании самой новгородской общины. Лука Федоров прибавил просьбу, чтобы государь велел поговорить с ними своим боярам. Великий князь ничего не ответил и позвал послов к себе на обед. А на следующий день назначил наговорку с ними князя Ивана Юрьевича Патрикеева и двух братьев-бояр Василия и Ивана Борисовичей. Согласно с дипломатическими обычаями того времени, новгородские послы разделили между собой статьи переговоров. Яков Короб просил вообще, чтобы великий князь пожаловал свою отчину великий Новгород вольных мужей, не любя отдал, а меч унял. Феофилакт Захарьин ходатайствовал об освобождении задержанных бояр. Лука Федоров предложил, чтобы государь ездил в Новгород не более одного раза в 4 года, брал в каждый приезд по 1000 рублей, и чего его наместник с посадником не могут управить, он бы сам решал в этот свой приезд, а к себе в Москву новгородцев к суду не вызывал бы. Очевидно, новгородцы желали устроить великокняжеский суд наподобие митрополичьих подъездов в Новгороде или владычних в Пскове. Брат Луки Яков Федоров говорил, чтобы великокняжеские наместники не вмешивались в суды владыки и посадника, а послы от житих людей просили, чтобы мукобряне великого князя, городищенские его служилые люди, судились не на городище, а в городе. В заключении Яков Короб просил, чтобы государь указал своей отчине великому Новгороду, как и в чем ему челом бить. Бояре все сказанное доложили великому князю, а на следующий день по его указу держали ответ послам, точно так же разделивший его между собой. Князь Иван Юрьевич сделал общее вступление. Затем продолжал Василий Борисович, который распространился об известной посылке в Москву подвойского Назара и дьяка Вечного Захара, или о том, как новгородцы заперлись в названии великого князя государем, чем положили на него ложь и нанесли ему оскорбление. Иван Борисович высказал удивление великого князя тому, что владыка и послы ходатайствуют о задержанных боярах, на грабежи и насилие которых сами прежде жаловались. В заключении Иван Юрьевич прибавил: «Захочет своим государям, великим князьям, отчину их великой Новгород челом бить, так он знает, как им бить челом». С таким ответом посольство было отпущено. 4 и 5 декабря владыка с тем же самым посольством снова явился к великому князю уже в его стоянку на Поозерье. Для ответов великий князь к трем помянутым боярам присоединил еще двух — Федора Давидовича и князя Ивана Стригуя-Боленского. Послы принесли повинную от новгородцев в том, что они отпирались от слов Назара Подвойского и Захара Дьяка. На это последовал ответ: «Если винитесь и спрашиваете, какому нашему государству быть в нашей отчине великом Новгороде, то мы хотим в нем такого же государства, какое у нас на Москве». В следующий раз, 7 декабря, владыка приехал с тем же посольством, увеличенным еще 5 представителями от черных людей, по одному от каждого конца. От Неревского — Аврам Ладожанин, Гончарского — Кривой, Славенского — Захар Брех, Загородского — Харитон, Плотничья — Федор Лытко. Говорили опять посадники, разделив между собой статьи. Просили, чтобы великокняжеский наместник судил вместе с посадником. Предлагали ежегодной дани с сахи по 500 гривен новгородской, и чтобы великий князь держал новгородские пригороды своими наместниками. Но били челом, чтобы он не выводил людей из новгородской земли, не вступался бы в боярские вотчины, не звал бы новгородцев на суд в Москву и не требовал бы их на службу в Низовскую землю.